А Шаград тем временем сбежал по лестнице, пересек двор и выскочил из ворот со своей драгоценной ношей. Знал бы Сэм, сколько скорби вызовет его бегство, он бы, может, еще подумал. Но он думал только о том, где ему искать Фродо. Он с оглядкой подошел к башенной двери и сунулся внутрь. Вроде бы совсем темно, но потом глаза привыкли, и он завидел справа тусклый свет из прохода к узкой винтовой лестнице у стены. Оттуда сверху мерцал факел. Сэм стал осторожно подниматься. Факел оказался над дверью слева, напротив оконной прорези, обращенной на запад. Это, небось, и было то красное окно, которое они с Фродо увидели, выйдя из логова. Сэм прошмыгнул мимо двери и поспешил на третий этаж, каждый миг опасаясь, что сзади схватят его за горло. Снова прорезь, теперь на восток, и опять факел над дверью напротив. Дверь была открыта. Темный коридор скудно освещали отблески факела и багрового зарева за окном. Но лестница кончилась, и Сэм прокрался в коридор. С двух сторон были низкие двери, обе заперты. Ниоткуда ни звука. «Добрался, нечего сказать», — пробормотал Сэм. «Было зачем добираться. Но это вроде бы не самая верхотура. А дальше-то куда?» Он сбежал на второй этаж, попробовал дверь, заперта. Он снова взбежал наверх, пот лил с него ручьем. Каждая минута была дорога, и минута за минутой уходили попусту. Он уж и думать забыл про Шаграта, Снагу и всех прочих орков. Он не чаял найти хозяина, посмотреть ему в лицо, потрогать его за руку. И, наконец, усталый и разбитый, он сел на ступеньку пониже третьего этажа и уронил голову на руки. Стояла жуткая тишина. Факел, догорая, затрещал и погас. Темнота, как волна, захлестнула его с головой. И вдруг, себе на удивление, Сэм, у которого не осталось надежды и не было сил горевать, тихонько запел, повинуясь тайной подсказке сердца. Его слабый дрожащий голосок был еле слышен в черной холодной башне. Никакой орк не принял бы это жалобное пение полуживого хоббита за звонкую песнь эльфийского воина. Он тихонько напевал детские песенки хоббитаний, стихи господина Бильбо. Напевал все, что приходило в голову и напоминало родные края. Внезапно сил у него прибавилось, голос окреп, и сами собой сочинились слова на простенький мотив. Там солнце льет свои лучи на вешние сады, цветут луга, журчат ручьи, в лесах поют дрозды. А может, льется звездный свет, и я бы увидал, как тихо светится в листве жемчужная звезда. А здесь темно и ни души. В углах таится смерть, но выше сумрачных вершин сияющая твердь, лучится ласковая синь, блистает звездный свод. Ведь он прочнее всех твердынь, и темнота пройдет. Но выше сумрачных вершин затянул он снова и замолк. Ему словно бы отозвался чей-то слабый голос. Да нет, показалось, ничего не слыхать. А потом стало слыхать только не голос, а шаги. Тихо отворилась дверь в верхнем коридоре, заскрипели петли. Сэм съежился, затаив дыхание. Дверь хлопнула, и злобный голос орка прогнусил. «Ну ты, гаденыш, там наверху! Только пискни еще, я тебе так пискну, понял?» Ответа не было. «То-то!» — буркнул Снага. «А все-таки слазу и посмотри, у чего это ты распищался!» Снова скрипнули петли, и Сэм, выглядывая из-за косяка, увидел в дверях полосу света и фигуру орка. Он, кажется, нес лестницу. Сэма осенило. Каморка-то не иначе, как над коридором, а вход в нее через люк. Снага приставил лестницу, влез к потолку и загремел засовом. И снова послышался мерзостный гнусавый голос. «Тихо лежать, пока цел! А цел ты пробудешь недолго, тебе что, не втерпешь? Хлебало заткнуть! Вот, получи на память!» Свистнув, хлестнула плеть. Сэм затрясся от ярости и в три прыжка взлетел на лестницу по-кошачьи бесшумно. Люк был посреди небольшой круглой комнаты. На цепях свисал красный светильник, чернело высокое и узкое западное окно. У стены под окном кто-то лежал. Возле него черной тенью раскорячился орк. Он снова занес плетку, но ударить не успел. Сэм с криком подскочил к нему. Орк быстро обернулся, и яростно сверкнувший терн отсек ему правую руку. Взвыв от боли и страха, он озверело бросился на Сэма. Увернулся от меча, сшиб его с ног и упал сам. Послышался вопль и глухой удар. Мгновенно поднявшись и отпрыгнув, Сэм понял, что орк запнулся о лестницу и свалился вниз головой в люк. Сэм тут же забыл о нем, подбежав к фигурке, скорчившейся на полу. Это был Фродо. Он лежал нагишом, как видно, без чувств, на куче грязного тряпья, рукой заслоняя голову. Бок был исполосован плетью. «Фродо! Господин Фродо! Хозяин мой дорогой!» — кричал Сэм, заливаясь слезами. «Это я! Это Сэм!» Он прижал его голову к своей груди. Фродо открыл глаза. «Опять я сплю», — проговорил он. «Что ж, спасибо за такой сон». «Нет, хозяин, это вовсе не сон», — сказал Сэм. «Это наяву, это я вас нашел». «Да не может быть», — сказал Фродо, хватая его за плечи. «Только что здесь был орк с плетью, и он превратился в Сэма. Значит, я и тогда не спал, когда слышал пение снизу и стал подпевать. Это ты пел?» «Кто же, как не я, сударь? Я уже совсем, можно сказать, отчаялся. Ищу, ищу, а вы не находитесь. Вот я и нашелся, Сэм. Дорогой ты мой Сэм», — сказал Фродо, и снова, закрыв глаза, откинул голову на ласковые руки Сэма, как ребенок, чьи ночные страхи прогнал любимый голос и касание. Так бы сидеть да радоваться, но Сэм понимал, что радоваться рано. Найти-то он хозяина нашел, а теперь надо было его спасать. Он поцеловал Фродо в лоб. «Просыпайтесь, просыпайтесь, господин Фродо!» Позвал он, стараясь, чтобы голос его звучал повеселее, как в торбе, когда он раздвигал занавеси летним утром. Фродо вздохнул и сел. «А где это мы? Как я здесь оказался?» — спросил он. «Все расскажу. Только сперва давайте окажемся подальше отсюда», — сказал Сэм. «Короче говоря, мы с вами на самом верху той башни, что видели, когда вышли из логова, перед тем, как вас сцапали орки. А давно ли это было, не знаю. День до ночи, сутки прочь, не больше». «Только-то», — сказал Фродо. «По мне так целая неделя прошла. Да-да, потом расскажешь, если будет случай. Меня сшибло с ног, верно? Я точно провалился в темноту, мне чудились всякие ужасы. А когда очнулся, увидел ужасы наяву. Кругом были орки. Они вливали мне в горло какую-то жгучую гадость, и голова прояснилась, только болела, и руки-ноги не двигались. Раздели меня догола, все-все отобрали, и двое огромных зверюк принялись меня допрашивать, и конца этому не было. Я думал, с ума сойду. Они стояли надо мной, грозили, измывались. Поплевывали на свои ножи. Век не забуду их когтей и огненных глазищ». «Не станете вспоминать, так, может, и забудете, сударь», — сказал Сэм. «Главное дело — ноги отсюда поскорее унести, а то увидимся с кем не надо. Вы идти-то сможете?» «Смогу», — сказал Фродо, медленно распрямляясь. «Я ведь не ранен, Сэм. Только трудно как-то двигаться, и вот здесь побаливает». Он приложил руку к шее над левым плечом. Красный свет заливал его с головы до пят, будто облекая пламенем. Он прошелся по комнате. «Да вроде уже получше. Я и шелохнуться боялся, когда лежал тут один и все время заходил караульщик. Потом поднялся дикий ор, и началась драка. Кажется, эти двое зверюк повздорили из-за меня и добычи. Ужас, что творилось. А когда все стихло, стало еще страшнее. «Да, они, видать, крепко повздорили», — подтвердил Сэм. «Здесь этой сволочи собралось сотни две. Многовато на одного Сэма Скромби. Но они, спасибо, не стали дожидаться, пока я их всех укокошу, и сами между собой разобрались. Это нам с вами здорово повезло. Не худо бы и песню сочинить. Да уж очень длинная получится песня, отложим на потом. Сейчас-то что делать будем? В здешних местах, сударь, хоть и темновато, но голышом расхаживать не принято». «Они все забрали, Сэм», — отозвался Фродо. «Все до последней нитки». «Ты понимаешь, все!» И он снова тяжело опустился на пол, свесив голову, будто и сам только что это понял. И его придавило отчаяние. «Все пропало, Сэм. Если мы даже отсюда выберемся, спасения нам нет. Одни эльфы могут спастись, и не в Средиземье, а далеко-далеко за морем. Да еще и там. Спасутся ли?» «Нет, сударь, не все они забрали, и еще не все пропало. Я снял его с вас, уж извините великодушно, и оно цело, висит у меня на шее, сущий камень, я вам скажу». Сэм полез за пазуху. «Теперь, небось, надо его вам на шею перевесить». Сэму вовсе не хотелось отдавать кольцо. Ну куда хозяину таскать такую тяжесть?